Ребята, что у вас там мышка, что ли, бегает? Вы ловите? Что она там полезли под парту, под ластик уронили, что ли? Ха-ха-ха. Вы там давайте поймайте то, что вы ловите, и дальше уже сидите тихонечко, пока. Что, поймали, нет? Все отловили, да? Тоже я смотрю. Хотите водички? Прекрасная газированная вода. Местная. Ну, типа, да. Так у вас поезда раздают, короче, водичку бесплатно. Пирожное такая. У меня парочка осталась, могу угостить.